Глава третья. Визиты к железной старухе Мариетте Шагинян. Вот так мы жили в те непредсказуемые времена. Творчество широко известной советской писательницы Мариетты Шагинян, книги которой выходили огромными тиражами, если честно, меня мало интересовало. Конечно, в моей коллекции была ее первая стихотворная книга под названием «Первые встречи», вышедшая в 1909 году тиражом 1000 экземпляров. Читал я ее сочинение «Месмент», эдакий, если говорить современным языком, политический детектив. Всякие же прочие ее ленинские биографические студии меня не волновали. Знал, конечно, что Мариетта Шагинян слыла легендарной личностью в московской творческой среде. Глухая, полуслепая, с решительным сильным характером, она не боялась союз писательского начальства, не соглашаясь с их критическими замечаниями о ее творчестве. Ходили слухи, что при необходимости она пользовалась своим недугом. Когда ей что-то не нравилось в разговорах с руководством СП, а то и ЦК, она попросту отключала слуховой аппарат. Широко распространилась сочиненная поэтом Михаилом Дудиным едкая эпиграмма. «Железная старуха Мариетта Шагинян, искусственное ухо рабочих и крестьян». Она была человеком высокой культуры, дружила со многими поэтами и писателями — Гиппиусом и Мережковским, Блоком и Брюсовым, Сологубом и Цветаевой, близко знала Рахманинова. Пережила страшные разломы XX века, не раз бывала на краю жизненной социальной пропасти. Все биографы отмечали ее поразительную творческую активность. Ведь она продолжала писать, когда уже не могла прочесть написанного. Буквы набегали на буквы, слова на слова, строчка на строчку, но писала. Что не нравилось, выбрасывала в корзину и снова писала набело. Мариетта Шагинян умерла в 1982 году. Некролог, подписанный членами Политбюро и ведущими писателями того времени, напечатали все центральные газеты. Похоронили ее на Ваганьковском кладбище. Незадолго до смерти Мариетта Сергеевна сказала, что на ее ладони лежит столетие. Наверное, она имела в виду, что пропустила через себя весь XX век. Но, к сожалению, время беспощадно. Я уверен, что многие молодые читатели эпохи интернета и черепашек-ниндзя абсолютно не имеют представления о дотошном исследователе биографии вождя революции и его соратников. На моей книжной полке хранятся только ее первая книга стихов, 700-страничный автобиографический том под названием «Человек и время» с подзаголовком «История человеческого становления» и вышедшая в 1981 году книга очерков и статей последних лет ее жизни, в которую включено и мое интервью с писательницей. Первая встреча с железным ухом России. 1975 год. Собираясь к Мариетте Сергеевне, чтобы расспросить ее о Блоке, журнал «Огонек» готовил юбилейный номер, посвященный поэту, я взял с собой своего друга Вячеслава Аванесова, курганского журналиста, оказавшегося в это время в Москве. Связаться с писательницей было невозможно. Из-за своей глухоты к телефону она не подходила, а по необходимости звонила сама. Мы поехали в Переделкино, где она жила, на удачу. Застанем так застанем. Долго стояли у запертой калитки высокого забора. На наше счастье, мимо проходила почтальонша. Она-то и посоветовала дернуть за веревочку. Мы так и сделали. До парадного крыльца 20 метров. Подойдя, я толкнул дверь и вошел в дом. «Железное ухо России», как в литературных кругах звали Шагинян, встретила нас не очень дружелюбно. «Кто вы и зачем пришли?» Я сказал, что приехал по заданию журнала, чтобы подготовить материал о Блоке, с которым Мариетта Сергеевна, как известно, была знакома. «Я о Блоке уже все рассказала», — отрезала она, — «больше сказать нечего». И неожиданно задала вопрос, который не имел никакого отношения к предмету моего визита. «Скажите, правда, что Ефремов ставит целину Брежнева?» Так началось наше совместное общение, во время которого она поведала о многом. Мариэтта Сергеевна рассказывала, как жила при Сталине, об арестах 37-го года, обиженно заметила, что в 40-е о ней забыли, перестали издавать книги, не заказывали статей, а ведь надо было на что-то жить. И вдруг звонок Сталина. «Мариэтта Сергеевна, почему не пишете?» «Меня не печатают, Иосиф Виссарионович», — ответила она. «Почему, не знаю». «Хорошо, я разберусь», — вождь положил трубку. На следующее же утро писательнице стали звонить из всех газет и издательств. Кстати, позже из книги известного писателя Аркадия Ваксберга «Из ада в рай и обратно» я узнала о причине наказания Шагинян. Дело в том, что она наткнулась на материалы о еврейских корнях Ленина и, претендуя на роль первооткрывательницы партийных секретов, намекнула об этом в своей книге о семье Ульяновых, вышедшей в середине 30-х годов. Заодно сообщила, что в жилах Ленина фактически не было русской крови. Предками вождя были немцы и шведы, по материнской линии, и калмыки и чуваши, по отцу. Открытие писательницы вызвало гнев Сталина. Книга подверглась жесточайшему осуждению, ее изъяли из продажи и библиотек. Руководству Союза писателей СССР было поручено обсудить поступок писательницы, которая применила псевдонаучные методы исследования так называемой родословной Ленина. Рассказала, как отпевали Блока. Любовь Дмитриевна Менделеева позволила ей провести ночь у гроба Александра Александровича. Шагинян читала молитвы, а под утро ей пришла мысль отрезать прядь волос поэта и взять одну розу из погребального венка. Позже она наложила их на графический набросок с умершего Александра Блока, сделанный по ее просьбе, и закрыла рамку стеклом. Мне очень хотелось взглянуть на эти реликвии, но хозяйка не пригласила нас на второй этаж, где они хранились. Шагинян знала многих видных писателей и поэтов 20-х годов, и я спросил ее о Марине Цветаевой. Биография этой великой поэтессы в 70-е годы была малоизвестна. Ответила собеседница решительным утверждением, что если бы в 41-м году Марина Ивановна уехала вместе с ней в эвакуацию на Урал, то осталась бы жива. «Одно это ведь всегда тяжело», — вздохнула Шагинян. Рассказывала она и об истории своей дачи, обижалась на ближайшего соседа, редактора литературной газеты Александра Чайковского, который, хоть и жил рядом, к ней не заходил. Она мечтала именно на даче создать свой музей, музей глухого, полуслепого писателя. Мне показалось, что Мариэтте Сергеевне просто хотелось обычного человеческого внимания, тем более со стороны Союза писателей СССР, со стороны собратьев по перу. Надо сказать, что Шагинян не разрешила записывать наш разговор на бумагу. А то журналисты со мной поговорят, а потом публикуют интервью, не показав мне. Нас удивила память почти 90-летней писательницы, которая в мельчайших подробностях помнила многое из того, что выпало ей пережить. Узнав, что мой друг из Кургана заговорил о Терентии Мальцеве, знаменитом на всю страну полеводе, и спросила, как он себя чувствует, ведь ей известно, что ему когда-то сделали операцию на глазах. Поинтересовалась и Гавриилом Елизаровым, назвав его гениальным костоправом. И тут послышались шаги. Оказалось, что из столовой Переделкинского дома творчества принесли обед. Автор советских культовых произведений Ленинианы известила, что поделиться с нами не может, самой мало. Шутка. Тут же вспомнила о своем коте, которого она так обильно кормила, что его живот распух. Потом оказалось, что это был не кот, а забеременевшая кошка. У Мариэтты Сергеевны мы просидели до вечера. Темнело. Моему приятелю очень хотелось получить ее автограф. Книги Шагинян у него не оказалось, и писательница вывела на листке бумаги: «Товарищу Аванесову на память о Переделкинской встрече. Шагинян». Две Мариэтты Шагинян. С Мариэттой Шагинян я встречался еще несколько раз. И на даче, и в ее московской квартире на первом этаже, дома номер 23, по Красноармейской улице. Хочу отметить, что передо мной представали два человека, две Мариетты Сергеевны. Одна приветливая, обходительная, внимательная, на даче угощала блинами, горячим чаем и вареньем. А однажды зимним морозным утром, когда я собирался к ней в Переделкино, позвонила и предупредила взявшую трубку жену, что мне надо теплее одеться. Расспрашивала о моем маленьком сыне. Другая, вспыльчивая, гневливая, вычитывая в рабочем кабинете приготовленный мной к печати текст интервью, в котором, по ее мнению, я не точно выразил ее мысль, запустила в меня чернильницей-непроливайкой. Ворчала, что они позвали на какой-то писательский пленум. Письмо мэру Лужкову. Хочу здесь сказать о драматических судьбах личных архивов, библиотек и коллекций. Как библиофил я знаю, что происходит почти всегда, за редким счастливым исключением, с духовными ценностями, собранными и хранимыми увлеченными людьми после смерти владельцев. В 1993 году ко мне обратился один из наследников Мариетты Шагинян с просьбой посоветовать, что делать с доставшимся ему архивом. На кухне за чашкой чая буднично перечислил содержание литературного наследия писательницы, письма поэтов, музыкантов, политиков, революционеров, персон, близких к Ленину и Сталину, то есть всю Шагинян, все, что было ее жизнью, даже письмо самого Иосифа Виссарионовича. Мне пришла в голову сложная комбинация. Найти мецената, который купил бы уникальное собрание документов и потом в качестве подарка предложил архив мэру Москвы Юрию Лужкову для передачи в один из московских музеев. В моих бумагах сохранился черновик письма, который я составил для наследника. Вот его фрагменты. Знаменитая советская писательница, лауреат Ленинской государственной премии Мариетта Сергеевна Шагинян оставила после своей смерти в 1982 году огромный архив. Письма, фотографии, книги, личные вещи, имеющие мемориальное значение. Шагинян работала в литературе более 80 лет, общалась с сотнями своих современников, писателями, учеными, композиторами, общественными деятелями. Ее переписка, безусловно, имеет историческое, литературное, эстетическое значение. Ведь перед писательницей прошел почти весь 20 век. Она общалась и дружила с Сергеем Рахманиновым и Михаилом Зощенко, Мариной Цветаевой и Дмитрием Шостаковичем, Анной Ахматовой и Андреем Белым, Борисом Пильником и Александром Блоком, Арамом Хачатуряном и Аркадием Райкиным, Ильей Сильвинским и Владиславом Ходосевичем, Михаилом Шолоховым и Максимом Горьким, Федором Раскольниковым и Зинаидой Райх, со Сталином и Орджоникидзе. Наследники писательницы хотят продать этот бесценный архив. Он может быть пущен с аукциона или распродан по частям, чем нарушится поистине уникальный памятник слова и слову. Найти покупателя, который заплатит запрашиваемую сумму, пока не удалось. Обидно и горько. Последнее десятилетие нашего существования научило нас перешагивать через потери. Между тем есть возможность сохранить этот неповторимый мемориал. Если найдется меценат, который купит архив, не мог бы мэр Москвы принять этот бесценный подарок и вручить его одному из московских музеев. Не знаю, что стало с архивом Шагинян. Я же приобрел лишь письмо к ней Иосифа Сталина.